Глава 7. В последнюю ночь, проведенную в маминой квартире, я не мог уснуть. Выбросив весь годами копившийся хлам, я уже с трудом узнавал в ней ту тесную, но столь хорошо знакомую каморку, в которой из года в год под взволнованным маминым взглядом проводил свои парижские каникулы. Думаю, мне хотелось еще раз побыть в этом пространстве, полном воспоминаний, прежде чем навсегда закрыть за собой дверь. В почти непроглядной темноте я прошелся босиком по выцветшему ковру, прислушиваясь к ночным звукам и вдыхая запах пыли. Как много времени прошло, а теперь целая жизнь уместилась в 5 коробках, поставленных у стены и ожидающих транспортировки через Атлантику. Еще несколько сантиметров скотча, и все будет готово к отправке. Я провел руками по картонной поверхности, как бы отдавая последнюю дань прошлому. Случайно, сквозь щель в одной из них, мои пальцы узнали холодный металл маленькой шкатулки с сокровищами из моего детства. Это секундное слепое осязание, о многом напомнившее, вызвало вал разнообразных чувств. Какой маленькой вдруг показалась мне эта шкатулка, в которой хранились мои самые большие секреты. Возможно, она тоже прошла свой цикл жизни. Она росла под солнечным светом моего детства, а затем съежилась под тяжестью лет. И теперь, покореженная и сморщенная, оказалась внутри большой коробки. Мне захотелось в последний раз услышать скрип металлической петельки. Мои пальцы сами собой нащупали на дне фотографию. Я напряг память, и в темноте той последней ночи у меня перед глазами всплыл текст, написанный на обратной стороне. Стало абсолютно ясно, что в свое время эта карточка поведала мне все, что было нужно. Теперь я уже знал, кем была эта Анни. Я познакомился с призраками Марии Луизы, Люси и Сюзанны. По пути я встретил еще несколько человек, как знаменитых, так и канувших в безвестность. Но самое главное, мои поиски позволили мне чуть лучше узнать, кто я есть и откуда пришел. Возможно, мне, как и моим героиням, понадобилась целая жизнь, чтобы это понять. С бесконечной нежностью я положил фотографию обратно в коробку и закрыл крышку. Другие поколения после моей смерти когда-нибудь пройдут и по моим следам. Для меня все было сказано. Пусть эти женщины теперь покоятся с миром.